Глава 12. Выбор жертвы. Ночь прошла спокойно. Никто на нас не напал и не пытался вгрызаться в глотку. Колян мерно сопел, развалившись на заднем диване шестерки, а я нарезал вокруг нее круги, чтобы не вырубиться. Опыт прошедших дней быстро приучил к осторожности. Но и без сна человек жить не может, а потому, как только небо начало светлеть, я завалился на спальник и моментально вырубился. Меня не беспокоили посторонние мысли и сожаления, вообще ничего. Я смертельно устал, и мозг попросту отключился, отправляя меня в темное ничто. Проснулся от пинка в пятую точку и непонимающим взглядом уставился на ехидную рожу брата. «А ты ничего не попутал?» — хриплым с просонья голосом спросил я. «Мало, что ли?» — Колян удивленно вскинул брови. «Так я могу добавить...» Он занес ногу для очередного удара, но я, несмотря на сонное состояние, успел отреагировать. Перекатился, схватил его за ноги и надавил всем весом, заваливая в траву. Затем подобрался и резким рывком занял доминирующую позицию сверху. Придавив предплечьем на горло, свободной рукой я взъерошил ему волосы и отвесил щелбан в нос. «Ай!» — воскликнул он. «Больно же, придурок!» «Зато бесплатно!» — хмыкнул я и поднялся на ноги. «Мал еще, чтоб старшего брата по булкам пинать». «Давно встал?» «Минут 20 назад», — ответил Колян, потирая нос. «Чайник вскипятил. Кофе сам насыплешь». «Спасибо», — поблагодарил его я и бросил взгляд на экран телефона. «Черт, трубка села». «А нахрена она тебе? Ни связи, ни интернета». «Чтоб время знать». «Половина восьмого». «Итого всего 3,5 часа на сон», — пробормотал я. «С этим явно пора что-то делать». «Банки пустые по периметру развешивать», — предложил глупость Колян. «Это дерьмо разве что в кино работает», — отмахнулся я. «Или с тупыми зомби. Наш враг разумен, так что не следует давать ему лишних подсказок. Нам место нужно, надежное, подальше от людей, и желательно с доступом к воде». «Ночью тихо было?» «Угу», — буркнул в кружку я. «Выстрелов не слышал». «Значит, все». «Проиграли!» — тяжело вздохнул Колян. «Не факт», — покачал головой я. «Могли отступить, чтоб с силами собраться». «Ладно». Я одним большим глотком допил остатки чуть теплого кофе. «Валим отсюда. Скрутим пару колес, заглянем в школу и прикинем, куда податься». Вещи мы не разбирали, а потому я просто забросил спальный мешок на заднее сиденье и запустил двигатель. Сунул сигарету в рот и, с сожалением, посмотрел на остаток в пачке. Всего 2 штуки. И это при том, что я натурально терплю до последнего. Дым ворвался в легкие и... «Посиди немного. Я ща!» — произнес я и, подхватив рулон бумаги, отправился в ближайшие кусты. «Осторожно! Я там уже заминировал!» — напутствовал брат. Первым делом мы заехали в гараж, где я прихватил подкатной домкрат и ключ-баллонник. Гости здесь все-таки были... Следы обыска присутствовали повсюду. Багажник Мерса был открыт, как и задняя дверь. Из холодильника выгребли все запасы пива и даже не побрезговали слипшимися пельменями. Но внимание привлекло не это, а трупы. Те, кто сюда заявился, были не прочь полакомиться человечиной. Почему я так решил? Да просто не вижу другого смысла разбирать их на запчасти и уносить с собой. Колян стоял в воротах весь бледный. Он так и не решился войти внутрь, при этом словно прикованный таращился на растерзанные тела. Да я и сам нет-нет периодически на них косился, каждый раз заставляя себя отводить взгляд. Странная все-таки вещь эта человеческая психика. Зрелище крайне отвратительное, но глаза так и тянет изучить его во всех деталях. К слову, запахи здесь витали еще те, несмотря на распахнутые настежь ворота. «Все, валим!» Я толкнул Коляна кулаком в плечо. «Успеешь еще насмотреться, нам за машиной возвращаться». Он вздрогнул, отстранился и тут же согнулся пополам, выворачивая желудок себе под ноги. Даже не знаю, что больше этому способствовало. Вонь от разбросанных всюду кишок или вид обезображенных трупов. Наверное, все вместе. Однако я сдержался, хотя тошнота периодически подкатывала к горлу. Забравшись в машину, Колян прополоскал рот, сделал пару больших глотков и уставился в одну точку. Тормошить я его не стал, пусть справляется самостоятельно, в любом случае ему придется перешагнуть через себя. Само собой, что увиденное никак не придавало оптимизма, но это мрачное молчание угнетало еще больше. И я не выдержал. «Да хорош, отвлекись чем-нибудь», — толкнул брата я. «Радио вон покрути». «Ну его в жопу», — отмахнулся Колян и, выдержав небольшую паузу, продолжил. «Ген». «Что?» «Пообещай мне одну вещь, хорошо?» «Это смотря о чем речь», — усмехнулся я. «Вдруг ты меня сейчас о какой-нибудь гадости попросишь?» Он уставился на меня. «Я серьезно. Если я обращусь...» «Да из чего ты взял?» «Твою мать!» — рявкнул Колян. «Ты можешь хоть раз в жизни захлопнуть варежку и дать мне договорить?» Я молча кивнул. «Если я обращусь...» — повторил он. «Убей меня. Ладно?» «Ты че вообще городишь-то?» Я покосился на брата. «Я не хочу вот так...» — кивнул назад он. «Жрать людей, убивать всех без разбора. Если меня укусит, убей. Затолкай серебро прямо в глотку». «Дебил!» — буркнул я. «Накарка еще!» Колян какое-то время смотрел на меня немигающим взглядом, а затем поплевал через плечо и постучал себя по лбу. Вот только тему не закрыл и снова прицепился со своей тупой просьбой. «Пообещай!» — настойчиво повторил он. «Ладно, ладно, только отвали!» — отмахнулся я. «Ген, я серьезно!» «Я тебя прямо сейчас завалю, если ты не перестанешь!» — пригрозил я. «Все, я тебя услышал! Хватит уже мусолить одно и то же!» Брат тяжело вздохнул и уставился в окно. Город выглядел еще хуже, чем вчера. Складывалось ощущение, что выродки планомерно его обыскивали, выгребая все, что только попадалось им под руку. Разбитые окна квартир на первых и вторых этажах, какие-то тряпки, висящие в проемах и разбросанные рядом под окнами. Но больше всего пугала тишина. Звук двигателя отражался от домов, эхом гуляя по пустынным улицам. А так как ехали мы не спеша, чтобы не упустить из вида что-нибудь ценное, иногда казалось, будто за нами кто-то едет. Впрочем, ощущение постороннего взгляда в спину не покидало меня с того момента, как мы въехали в спальный район. «Оп! Наша!» Я ударил по тормозам и выскочил из машины. «Ауди А6 имеет точно такую же разболтовку на дисках, как и у меня. 5 на 112. Помимо прочего, мне еще и с диаметром повезло. 16 дюймов. А когда я подобрался поближе и взглянул на маркировку, так вообще чуть в ладоши не захлопал. Она рубль в рубль совпадала с моими колесами. Внутри сразу зашевелилась огромная жаба, и я без зазрения совести прошелся по кругу, срывая болты. Домкрат под дно, примерно посередине, чтобы оторвать от земли всю сторону, и вперед на амбразуры. Болты полетели в карман, мало ли вдруг еще пригодятся, а колеса в салон на сиденье. На минуту я замер, осматриваясь. Нужно было что-то подложить, иначе домкрат не выкатить. На глаза попались кухонные табуретки, которые зачем-то вытащили на улицу. Да так и бросили валяться у подъезда. Мне сгодятся, хоть надолго их и не хватит. Естественно, я понимал, что их ножки не выдержат вес машины, но если подсунуть их лежа, то вполне. Так я и сделал, а затем плавно опустил на них автомобиль. Даже ничего не хрустнуло. Теперь домкрат с другой стороны и снова задел. На этот раз старался делать все максимально аккуратно, потому как любое неверное движение грозило опрокинуть Ауди с подставок. Но все прошло как нельзя лучше. Еще два колеса влетели в салон шестерки, а оставшиеся табуретки легли под днище разутой тачки. «И нахрена нам столько колес?» — задал глупый вопрос брат. «Ты нормальный вообще?» Я покосился на него. «А если пробьем, опять будем по всему городу бегать?» «Ну, так-то да», — согласился он. «Только место они тоже не слабо занимают. Это я еще зиму не загрузил». «А чего в нее вчера не переобулся?» «Потому что она без дисков, умник хренов». «Ясно», — буркнул Колян. «Теперь что, в школу?» «Угу, за глобусами», — кивнул я. Настроение сразу пошло в гору. Вроде мелочи, а приятно. По идее, еще один комплект зимней резины не помешал бы, но где его найти? Сейчас даже в магазинах на полках сплошное лето стоит. А где у них склады, я понятия не имею. Нет, примерно, конечно, представляю, но тратить на это время совсем не хочется. Может, позже займусь. Сейчас меня волновало место, где можно обустроиться, и куда впоследствии мы сможем стянуть всякое добро. До школы долетели за пару минут. Она как раз примыкала к району, через который мы ехали. Это была не та, в которой учились мы с братом, поэтому класс географии пришлось поискать. Но в общем и целом планировка у подобных заведений похожа, и управились мы довольно быстро. На стене висела огромная карта мира, но меня она не волновала. Требовалось нечто локальное, лучше всего какой-нибудь атлас дорог. Вот только здесь его не было. Но и мы не пальцем деланы. Ведь есть школьная библиотека, где обязано храниться нечто подобное. В нее мы заглянули еще до того, как отыскали класс географии, но почему-то правильная мысль посетила голову только что. Колян вошел в нее первым и тут же встал за стойку, состряпав крайне важную рожу. «Так, Барков, почему книги не возвращаем?» — строгим голосом спросил он. «Нашел время клоуна включать». Поморщился я и прошел мимо в темный лабиринт стеллажей с книгами. «Ни хрена не видно, как в жопе у негра». «И всюду-то вы побывали, товарищ генерал!» Фраза из анекдота подколол меня брат. «Ну ты куда прешься-то?» Я дернул его за рукав. «Подвала мало было». С колена тут же слетело все веселье. Нахмурив брови, он взял пистолет и даже снял его с предохранителя. Все-таки 3 месяца военных сборов что-то довложили в его голову. Даже хват правильный, с перекрещенными большими пальцами. Я щелкнул фонарем, и мы внимательно осмотрели помещение, прежде чем начать поиск атласа. Библиотекарь здесь трудился очень прилежный. Все было подписано и расставлено в алфавитном порядке, а потому мы быстро отыскали то, что требовалось, и даже в нескольких вариантах издания. Мелочиться не стали, забрали все, что есть, и поспешили на улицу, где вовсю сияло жаркое июньское солнце. Даже несмотря на то, что внутри не было выродков, мы все равно чувствовали себя неуютно. «Интересно, а где они прячутся?» — озвучил мои мысли Колян. «Не знаю», — пожал плечами я. «Скорее всего, в подвалах. Я вообще не думаю, что их здесь много осталось». «Почему?» «Ну, кто-то же воюет с армией. Да и смысл торчать в нашем Зажопинске. Людей почти не осталось. Возможно, мы с тобой единственные выжившие на весь город. Не в смысле вообще, а конкретно те, кто сейчас здесь трется. Короче, ты понял». «Угу», — кивнул брат с ехидной ухмылкой. «Может, пока не поздно, я еще учебник по русскому прихвачу?» «Я тебе сейчас в глаз прихвачу!» Нахмурился я и открыл первый атлас издания 97-го года. Отыскав нашу область, я проводил пальцем по странице, чтобы определить настоящее местоположение. А когда нашел, принялся рассматривать ближайшие поселки. Меня интересовали тупиковые дороги, и таких поблизости обнаружилось аж 7 штук. 2 заканчивались деревнями, которые были жилыми по сей день, а вот остальные 5 вызывали вопросы. Логически прикинув, я выбрал ту, до которой тянулась самая длинная извилистая линия. На таком отшибе в наше время люди не селятся. И если там еще остались какие-то жилые дома, то, скорее всего, в них дотягивают свой век уже дряхлые старики. Как раз то, что нам нужно. «Сюда!» Я указал пальцем на поселок. Колян посмотрел на выбранное мной место и молча покрутил пальцами в воздухе. Мол, с пивком потянет. Мы вернулись в машину. Я запустил двигатель и задумался, глядя прямо перед собой. Нет, с дальнейшими планами все было ясно. Но еще даже не обед, и сваливать из города пока рановато. В голове всплыл вопрос о том, где сейчас могут находиться измененные. Желательно не толпа, а хотя бы 2. В идеале, конечно, выследить бы одиночку. Но для этого нужно изучить их, понять психологию. Короче, пока рановато. Разве что сунуться на авось. «Так, сейчас по новостройкам прокатимся», — прикинул я кое-какой план. «Смотри в оба, ищи занавешенные окна». «Зачем?» «За шкафом, блин, Колян, не тупи, ёпт!» «Ты что, хочешь?» «Да, именно так. Времени у нас вагон, так что попробуем завалить утыркой и вырезать сердце». «Пух!» — шумом выдохнул брат. «Ладно, вроде все успеваем. Только, может, вначале это, ну, машину нормальную заберем, переобуемся и все такое, чтоб потом не скакать, как в жопу раненые. Мало ли, вдруг долго провозимся». «Шаришь», — согласился я. «Но окна все равно примечай. Лучше сразу в нужное место подъехать, чем потом еще искать полдня». «Блин, сигарет бы еще раздобыть». «А если просто табак?» — уточнил брат. «Есть варианты», — покосился на него я. «Да у нас Макс самокрутками баловался. Выращивал что-то там дома у родаков. Хвалился, что у него там запасов лет на 5 вперед хватит». «Адрес давай», — моментально оживился я. «Да он же в соседнем доме жил», — пожал плечами Колян. «Езжай к нам, а там я тебе рукой покажу». Видно, сегодня был наш день. Фартило буквально с самого утра. Я даже поймал себя на мысли, что вечно так вести не может, и как бы к вечеру нам не напороться на неприятности. А все потому, что едва мы заехали в наш родной двор, как я тут же заметил, плотно зашторены окна на 3-м этаже соседнего подъезда. К слову, наш район выглядел еще более-менее чистым, скорее всего потому, что находился немного на отшибе. Ну не просто так его называют новостройкой, хотя по факту ему уже более 30 лет. Однако эти дома – одни из последних, что были возведены во времена еще действующего Советского Союза. Сейчас, правда, начали застройку еще одного района, но там, по большому счету, возводились муниципальные дома под расселение ветхого жилья. Но он уже вовсю цвел и даже собственным супермаркетом обзавелся. Тем не менее, именно наш спальник все еще назывался новым. Я вылез из машины, закурил последнюю сигарету и уставился на занавешенное окно, размышляя о том, как бы нам незаметно подобраться к уроду, что засел внутри. А что, если он там не один? Или не одна? Что, впрочем, не так уж и важно. Вдруг там пересиживает день с десяток тварей? А они вообще спят? Потому что если нет, то это сильно усложнит нам задачу. Заперли ли они дверь? Или просто прикрыли в надежде, что мы побоимся к ним сунуться? Слишком много переменных, но как же чешутся руки, сил нет. «Мы вроде потом хотели, когда Мерина заберем?» — спросил Колян, видя мои сомнения. «Не, давай сразу все вопросы решим», — покачал головой я и распахнул багажник. «Ты топор возьмешь или тесак?» «Дробовик!» — брат продемонстрировал ружье. «А это все мне нести предлагаешь?» «Тогда тесак!» «Кто бы сомневался!» — усмехнулся я и протянул ему топор. «Ну и смысл тогда спрашивать? А чтоб тебя лишний раз побесить!» «Ладно, идем тихо, вперед не лезь и далеко от меня не отходи». «Я это еще с первого раза запомнил», — поморщился Колян, прилаживая топор на пояс. «А он нам точно нужен? А чем ты голову рубить собрался?» «Тьфу!» — сплюнул он. «Говоришь уже, как маньяк». «Ой, завали клюв!» — отмахнулся я и сунул тесак в карман олимпийки. Молоток, точно так же, как и брат, заткнул за пояс, но на первом же шаге он вывалился. Пришлось тащить его в руках вместе с гвоздодером. Все равно оружие пока не пригодится. А как на этаж поднимемся, оставлю инструмент на ступенях, чтобы не мешал валить измененных. Поднимались так, будто от тишины зависела сама жизнь. С другой стороны, возможно, так и было на самом деле. Колян по ходу движения закрывал все двери, которые были распахнуты. Теперь, если кто-то попытается выйти нам в спину, мы обязательно это услышим. Добравшись до нужной квартиры, я аккуратно положил на ступень железки и прижал палец к губам, на что брат отреагировал не самым адекватным образом, покрутил у виска. Я скосомордился и жестами объяснил ему, где нужно стоять и кто пойдет первым. На этот раз ответом стал утвердительный кивок. Положив ладонь на ручку, я с замиранием сердца надавил на нее. Язычок щелкнул, и полотно бесшумно вышло из коробки, что уже было очень хорошо. А вот половица под ногой предательски скрипнула, как только я ступил в прихожую. На мгновение я замер, прислушиваясь к тому, что происходит в глубине квартиры. Ответом была тишина, и я с облегчением выдохнул. Сердце стучало так, что мне казалось, его слышно за километр. Но руки не тряслись, а оружие держали крепко. На кухне никого. Можно было даже не проверять, так как ее заливал солнечный свет, который вырывался и в прихожую. И это тоже хороший знак. В случае атаки со стороны выродков сюда можно отступить и расстрелять их... Ну или все-таки его, с расстояния. Измененного мы застали в зале. Он лежал на диване и тихонько сопел. Если бы я сейчас спал на спине, то от моего храпа стены бы ходуном ходили. Видать, со здоровьем у этих уродов полный порядок. Я снова прижал палец к губам, обернувшись к брату, и махнул двумя пальцами в направлении спальни. Коля кивнул и сместился влево, протискиваясь в узком коридоре за моей спиной. А я продолжал держать на прицеле спящего мутанта. Дверь в спальню заскрипела так, будто там кто-то засел с виолончелью. Я аж голову в плечи вжал. Людоед зашевелился и в следующую секунду распахнул глаза. Времени на раздумье больше не оставалось, и я вдавил спуск. Ружье сильно толкнуло в плечо, но заряд картечи прошел мимо. Точнее, он прилетел в подушку, где мгновение назад находилась голова ублюдка. А теперь урод был слева от меня, и прежде чем я довел ствол, выбил у меня оружие из рук. Благо, оно находилось на ремне, и окончательно я его не утратил. Вот только понтов от него уже не было. Скорость и сила измененного превзошли все мои ожидания, и, как назло, в спальне все-таки находился второй. Мне даже рассказывать об этом было не нужно, так как оттуда раздался второй оглушительный выстрел, от которого заложило уши. В одном этот бешеный просчитался. Прежде чем сюда войти, мы с братом нацепили кастеты. Да, стрельбе они немного мешали, но и расстояние здесь не такое, чтобы потребовалась полная сосредоточенность. И когда я полетел на пол, а выродок оказался сверху, кастет отработал как молитва «Отче наш». «Утырка снесло с меня, будто его ломом приложило». А на его щеке красовался приличных размеров ожог. Пока он пребывал в шоке, я не стал тратить драгоценные секунды на развитие новой атаки, а попросту подхватил ружье и засадил в его тупую башку заряд картечи. Черепушку натурально раскрыло и до кучи снесло к чертовой матери половину рожи. Мозгами уляпало половину стены, а часть головы повисла на остатках кожи, превращая и без того малоприятное зрелище в лютый кошмар. Однако я находился под приличной дозой адреналина, и переживания за жизнь брата взяли вверх. Я рванул в спальню, откуда доносились звуки борьбы, но когда ворвался в комнату, с облегчением выдохнул. Колян сидел сверху на тощей девчонке и вколачивал ей зубы в глотку. Та шипела, извивалась, пытаясь прикрыть лицо, но помогала слабо. Колян каждый раз пробивал слабую защиту, оставляя рваные раны на руках девчонки. Ссадины тут же темнели, а кожа вокруг них покрывалась яркими красными пятнами. Сам Костя тоже шипел и дымился, будто на него попадала не кровь, а какая-то особо едкая кислота. При очередном замахе тело девушки вдруг выгнулось, из горла вырвался протяжный хрип, а на губах появилась черная пена. Следующие два удара Колян уже наносил по трупу. Впрочем, если бы я его не остановил, он бы так и продолжил выбивать из нее дерьмо. Но даже находясь в захвате, он все равно умудрился пару раз ее пнуть. Пришлось впечатать его в стену и влепить пощечину, чтобы привести в чувство. Да, наверняка мои глаза в момент первого убийства выглядели точно так же. Я очень вовремя вспомнил, к чему привела лошадиная доза адреналина. Отпустив брата, я отпрыгнул, уворачиваясь от блевотины, и, похлопав его по спине, выскочил из спальни, а затем и из квартиры. Подхватил лежавший на ступени топор и пулей метнулся обратно, но теперь уже в зал. Рубить голову человеку — то еще занятие. Теплая плоть слишком мягкая, чего мне никак не удавалось зафиксировать остатки башки, чтобы как следует прицелиться. Плюс я все это время боролся с отвращением, которое неминуемо при подобном занятии. Все-таки это не кусок свинины из мясной лавки. По виду передо мной лежал самый обычный человек. Пару раз я промазал и сломал челюсть. Теперь покойник без половины лица смотрел на меня, неестественно распахнув пасть. А я продолжал со стервенением махать топором в попытке перебить шейные позвонки, что оказалось тоже непросто. Но я справился. Весь перепачкался в крови, забрызгал стену за спиной, но все же отделил голову от тела. «Фух!» — выдохнул я и трясущейся рукой вытер пот со лба. «Чтоб тебя в аду черти драли!» «Твою мать!» — раздался голос Колена за спиной, а затем его сменили звуки рвоты. «Да хорош уже рыгать по всей квартире!» — выругался я. — И так дышать нечем. — Отвали! — сдавленно огрызнулся брат. Я молча поднялся и, перешагнув бледную лужу, снова вышел в подъезд, где подобрал тесак с молотком. Дальше действовал уже не спеша, чтобы не повредить черное сердце. Надеюсь, мой удар кастетом все не испортил. Как я понял, серебро должно проникнуть в кровь, чтобы отравить ублюдка, а я обошелся всего одним ударом. Прорубив окно в грудной клетке, я осторожно срезал кусок легкого, которое закрывало сердце, и довольно оскалился. Оно было не тронуто. Я отделил его от артерии нежно, словно младенца, извлек из груди. «Дай что-нибудь», — попросил брата я. «Например?» «Да насрать, что угодно, чтобы его завернуть!» «Ща!» — ответил Колян и, вытерев рот рукавом, отправился в спальню. Вскоре он вернулся обратно, держа простыню. «Пойдет?» «Отлично!» — кивнул я и принялся пеленать бесценный трофей. «Так, где там твой приятель живет?» «В доме, через дорогу», — буркнул Колян. «Слушай, пойдем уже отсюда, а то меня сейчас снова вырвет». «Что-то сегодня тебя прям накрыло», — усмехнулся я, прижимая к себе трофей. «Ну куда ты попер? А инструмент? Кто собирать будет?» «Да ты достал уже», — поморщился брат и вернулся в зал. Прикрывая рот рукой и стараясь не смотреть на покойника, он собрал окровавленное орудие для вскрытия и пулей выскочил из квартиры, чуть не сбив меня с ног в дверях.